61. Легионы были разгромлены полностью, и Цивилис, который по принятому у варваров обычаю, выступая против римлян, дал обет не стричь волосы, пока не добьется победы, снял, наконец, свою крашеную в рыжий цвет гриву, смотри примечание 164, падавшую ему на лицо и на грудь. Примечание 164. Существовавший у батавов обычай красить волосы в рыжий цвет отмечается также Марциалом. О сходном обычае у галлов говорит Плиний Старший в Естественной истории. Конец примечания. Рассказывают, что он отдал нескольких пленных своему маленькому сыну, чтобы те служили мишенью для его упражнений в стрельбе из лука и метании дротиком. Цивилис не принес присяги галлам и не привел к ней никого из батавов. Он опирался на германцев, и если бы ему пришлось с оружием в руках бороться с галлами за власть, на его стороне оказалась бы не только слава непобедимого полководца, но и перевес сил. Легата легиона, смотри примечание 165-е, Муния Луперка отправили вместе с другими подарками Веледе. Примечание 165-е, скорее всего, 15-го легиона. Конец примечания. Эта девушка из племени бруктеров пользовалась у варваров огромным влиянием, ибо германцы, которые всегда считали, будто многие женщины обладают даром прорицать будущее, теперь дошли в своем суеверии до того, что стали считать некоторых из них богинями. Благоговение, которое вызывало у них Веледе, еще возросло, когда сбылись ее предсказания о победе германцев и гибели римских легионов. Примечание 166. Несколько позже, при Веспасиане, Веледа была захвачена римлянами и доставлена в Рим. Смотри «Стаций», «Сады» и «Германия». Конец примечания. Луперка, однако, убили по дороге, а немногих центурионов и трибунов родом из Галлии сохранили в качестве заложников, дабы помешать галлам нарушить свои союзнические обязательства. Зимние лагеря когорт, конных отрядов, легионов были разрушены и сожжены. Уцелели лишь те, что находятся в Могунциаке и Виндониссе. Примечание 167. Виндонисса, ныне Баден, в Северной Швейцарии, находилась не в Нижней, а в Верхней Германии. Здесь были расположены зимние лагеря 21-го легиона. Конец примечания.